Отчасти из-за того, что тебе в самом начале нашего знакомства пришлось меня жалеть. Жалость — не самый лучший фундамент для строительства отношений. Фил слушал меня очень внимательно. И постепенно я стала замечать, что говорил все меньше и меньше. Я чувствовала, насколько серьезно он обдумывает все услышанное. Помнишь в Вене, в том кафе? Твое лицо было исполнено участия. Я чувствовала себя не то слабоумной, не то калекой. Я была очень благодарна тебе за предоставленную возможность излить душу. Но ты ведь слушал меня главным образом из вежливости, а вовсе не потому, что тебе интересно. Фила же искренне интересовало то, что я рассказываю. Первые два фильма «Полуночи» она просмотрела, не говоря ни единого слова и не выпуская его руки из своей. Даже когда он поднялся, чтобы сходить в уборную, она попросила его остановить фильм. Она сделала ему массаж спины. Бложка, наконец, почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы доковылять до патио и как следует там все обнюхать. Когда же он нагулялся в волю и решил вернуться в дом, ему пришлось поскулить над дверью, потому что как раз в это время они в первый раз целовались. Ее венский приятель был рок-музыкантом, без зазрения совести пользовавшийся и ею, и ее деньгами, и при этом вовсе не считал зазорным плохо с ней обращаться. Фил был нежен и застенчив. Не будучи красавцем, он вовсе не был уверен, что у него достанет таланта или ума удержать ее. Проведя молодые годы в одиночестве, постоянно занятый мыслями о том, как произвести впечатление хоть на какую-нибудь девушку, он даже на четвертом десятке, став кинозвездой и богатым человеком, больше всего на свете желал быть любимым не за то, чем он стал, а за то, какой он есть. Но Голливуд не то место, где можно найти такого понимающего человека. Говорят, актер Стивен Эбби как-то заметил: в Голливуд едут, чтобы прославиться, а не потрахаться. Тем более, что увидеть свое имя в титрах круче самого крутого траха на свете. Точка. Их чувство было робким и искренним. Им страшно хотелось бы верить, что это любовь, но оба были достаточно умны, опытны и остерегались северного сияния ложной любви. Как-то утром она позвонила из телефона автомата и сказала, что Фил попросил ее переехать к нему, как ей быть. Чуть позже, в тот же день, из другого телефона автомата позвонил Фил и сообщил, что предложил ей пожить с ним. Как, по-моему, правильно ли он сделал? Потом они вместе слетали в Японию, вернулись переполненные впечатлениями и щебетали, как новобрачные. Я был просто уверен, что они скоро поженятся. Но они просто продолжали жить вместе и, похоже, были этим вполне удовлетворены. Саша начала работать у Фила в его кинокомпании «Ускоренная перемотка» и проявила себя толковой, а порой даже изобретательной бизнесвумен. Благодаря ей помимо съемок очередного фильма «Полуночи»,